4.3. Шоссе Брест-Ковель. Ночью разведка проверила подступы к шоссе. Удалось по-тихому взять языка. Пленный рассказал много интересного. Новости были в основном невеселые. Оказывается, взбешенный задержкой наступления и большими потерями Гитлер объявил Гаврилова своим личным врагом и приказал командующему группы армий «Центр» фон Боку любой ценой уничтожить полк. Среди личных врагов Гитлера, удостоенных такой чести фашистской Германии, можно назвать маршала Г.К. Жукова, диверсанта И.Г. Старинова, снайпера В. Зайцева, танкиста М. Борисова, подводника А. Маринеско, летчика М. Девятаева. Вчера для этого вдоль шоссе развернута вся 3-я танковая дивизия. Точнее, то, что от нее осталось после боев в крепости. Большая часть танков дивизии была выбита, но моторизованные полки дивизии вполне боеспособны. Через каждые 500 метров вдоль дороги в прямой видимости друг от друга стоят блокпосты в составе пехотного взвода и одного танка. Все мосты и мостики тоже прикрыты блокпостами. Пехота успела окопаться и даже построить какие-никакие дзоты. В Ратно, в Доманово и в Сельце стоят 3 мобильные резервные группы в составе десятка танков и мотопехотной роты каждая. Там же размещены артиллерия и минометы. 30-километровый участок шоссе перекрыт наглухо. Ожидается подход 45-й пехотной дивизии. Были и хорошие новости. Точного местоположения полка немцы не знали, поэтому растянули силы вдоль шоссе равномерно. И танковая дивизия, и пехотная дивизия уже были крепко биты полком при обороне крепости, где понесли серьезные потери. Хотя, с другой стороны, теперь фашисты горели желанием поквитаться. На обсуждении в штабе вырисовались 2 варианта действий. Первый – продолжить марш вдоль шоссе и заставить немцев еще больше растянуть силы. Минусы. Подойдет 45-я пехотная дивизия. Для ее переброски немцы могут использовать освободившийся транспорт танковой дивизии. Немецкая оборона уплотнится. Второй – выбрать уязвимый участок и пойти на прорыв. Выслушав мнение командиров, Гаврилов принял решение идти на прорыв. За сутки противник вполне мог силами авиационной или пешей разведки засечь полк на марше и сконцентрировать силы на шоссе против расположения полка. В этом случае прорыв станет практически невозможным. Построенная еще в прошлом веке военными строителями стратегическая дорога пересекала труднопроходимый бассейн Припяти в верховьях реки и обеспечивала транспортную связь между Малороссией и Белоруссией. Мощеное булыжником прямое, как стрела, шоссе проходило через леса и болота по высоким насыпям. С одной стороны от шоссе шла высоковольтная линия электропередачи, а с другой по деревянным столбам на белых фарфоровых изоляторах висели многочисленные телеграфные и телефонные провода. Соответственно, лес и даже кустарник с обеих сторон дороги был вырублен метров на 20, поэтому немецкие блокпосты простреливали дорогу на всем ее протяжении, а также и всю полосу между лесом и дорогой. В случае нападения на один из постов соседние посты могли оказать ему огневую поддержку и скорректировать огонь артиллерии. Все взорванные мосты и мостики на дороге немцы успели восстановить. После получения данных разведки по карте выбрали участок прорыва. Поскольку требовалась его доразведка, атаку Гаврилов назначил на 8 часов утра. Противник уже привык к тому, что полк идет на прорыв на рассвете, поэтому к 8 часам немцы должны расслабиться. Немецкие генералы подумают, что полк продолжил марш на юг вдоль дороги, и начнут переброску сил по шоссе. К тому же Гаврилов надеялся на авиаподдержку. Ночью пошла шифровка лично Серпилину с просьбой в 8 часов 15 минут нанести авиаудар парадно Доманово и Сельцу. Подтверждение от штаба армии поступило через 3 часа. По разработанному плану полк должен был захватить 2 прикрытые блокпостами моста через лесные ручьи, расположенные на удалении 1800 метров друг от друга, и еще 2 блокпоста между ними. Фланговые подразделения должны удерживать мосты, пока полк будет форсировать шоссе по центру участка. Рано утром разведка уточнила силы и дислокацию противника на всех 4 атакуемых блокпостах. Каждый пост обороняло до 40 человек пехоты и 1 легкий танк. Перед шоссе немцы оборудовали противоосколочные пулеметные гнезда, полукапониры, приспособленные для ведения фланкирующего огня. Вкопанный в землю танк прикрывал каждый пост с фронта. Для штурма постов на флангах Гаврилов выделил по 2 стрелковые роты, по взводу легких минометов, по взводу ПТР, по пулемету ДШК и по огнемету. Командовать штурмовыми группами поручил комбатам Фомину и Галицкому. Обеспечивалось подавляющее огневое превосходство над обороняющимися немцами. После захвата блокпостов саперы должны взорвать мосты и обеспечить дымовую завесу. Затем роты должны были занять оборону за взорванными мостами. Центральные блокпосты атакуют по одной сводной роте артиллеристов в поддержке минометы ПТР и пулеметы разведбата. Командуют Подерин и Шапкин. 2 разведроты с трофейными минометами выдвигаются лесом на фланги, завзятые штурмом мостики, и готовятся встретить огнем из леса во фланг, подходящие по шоссе резервы противника. Полковые минометы и сводная рота Кижеватова в резерве. В 6 утра начали выдвижение на исходные. Разведка заранее выявила и вырезала без выстрелов немецкие передовые дозоры, выдвинутые в лес. К сожалению, обеспечить внезапность атаки не удалось. На левом фланге какой-то слишком хитрый немецкий взводный командир выставил не один, а 2 парных дозора. Один дозор разведчики обезвредили, а вот второй не заметили. Дозор обнаружил подходящие по лесу роты и открыл огонь. Услышав стрельбу, немцы успели занять окопы. Впрочем, это им не сильно помогло. Гаврилов приказал не жалеть боеприпасы к трофейным минометам и пулеметам. Тащить их дальше с собой не имело смысла. Так что вырытые немцами неглубокие окопы не спасали от падающих сверху мин. Крупнокалиберные пулеметы прошивали земляные насыпи и бревенчатые стенки наспех сделанных дзотов. Бронебойщики в упор расстреляли вкопанные в землю танки. Через 10 минут все 4 блокпоста были захвачены. Саперы рванули мосты и организовали плотные дым-завесы над просекой шоссе на флангах. С соседних блокпостов немцы открыли плотный фланкирующий огонь из пулеметов и танковых пушек. Впрочем, стреляли они в густое облако дыма вслепую, целясь вдоль шоссе. Минометчики перенесли огонь на стреляющие блокпосты противника. Заговорила немецкая артиллерия. Стреляла она без корректировки огня, ориентируясь вдоль шоссе. Впрочем, артиллерийский огонь и без корректировки был довольно плотным. Вся дивизионная и полковая артиллерия танковой дивизии, а это более полусотни орудий, обстреливала 2-километровый участок шоссе. Но праздник у немецких артиллеристов продолжался недолго. Не успели они как следует разойтись, как по обнаружившим себя орудиям ударили подошедшие вовремя штурмовики. Взрывы бомб в ближайших селах были слышны даже через трескотню пулеметов и снарядные разрывы. Маневренные группы противника как раз к этому времени собравшиеся в походные колонны, тоже попали под раздачу. Обработав бомбами артиллерию, штурмовики врезали эресами по колоннам. Горели грузовики и танки, взрывался боекомплект. Выпрыгивающую из кузовов и разбегающуюся пехоту летчики обработали из пулеметов. Сделав свое дело, два полка штурмовиков ушли. Немецкие истребители попытались перехватить их на отходе, но были отогнаны прикрывающим истребительным авиаполком и собственными истребителями штурмовых полков. На земле тоже все шло по плану. Не прошло и получаса, как полк благополучно пересек шоссе и углубился в лес. Маневренные группы противника, расстроенные и побитые летчиками, подошли к участку прорыва с опозданием. Прикрывающие фланги роты ушли в лес последними, сделав несколько залпов по подходящим немецким резервам. Саперы оставили противнику в лесу массу взрывающихся сюрпризов. От преследования, благодаря саперам, удалось оторваться. Снова по площадям ударила немецкая корпусная артиллерия. Затем налетели бомбардировщики. Бомбы и тяжелые снаряды выворачивали с корнем вековые деревья. Но стрельба по площадям, а обстреливать немцам пришлось несколько квадратных километров леса, была практически бессмысленным переводом боеприпасов. Всех раненых при прорыве и убитых вынесли с собой. После трехчасового марша по лесу Гаврилов остановил полк на привал в 7 километрах восточнее деревни Сельцо. От шоссе прошли 8 километров. Командиры подразделений доложили потери. Прорыв через шоссе, несмотря на тщательное планирование и удачное исполнение, обошелся дорого. Было убито 29 человек и 83 человека ранено. Наибольшие потери нанес огонь немецкой дивизионной артиллерии при переходе через шоссе. Если бы не погасившие его штурмовики, потери были бы намного больше. Погибших похоронили. Медики обработали раненых. Личный состав отдохнул и принял пищу. Неходячих раненых в количестве 36 человек погрузили на конные волокуши. До вечера прошли еще 12 километров. На ночевку встали, не доходя до большого болота северо-восточнее села Броды. Разведчики встретили дозоры партизан из отряда, базировавшегося в лесу севернее Броды. К ночи подошла группа партизан с 5 подводами во главе с командиром Силуяновым. Партизаны смотрели на бойцов полка с уважением и пиететом. Сводки Совинформбюро, принимаемые в отряде, сделали из бойцов практически былинных богатырей. Бородач Силуянов, крепкий 40-летний мужик, партизанивший в этих местах еще в гражданскую, поздравил командование полка с успешным прорывом через шоссе. Партизаны привезли мины к ротным минометам, патроны, хлеб, свежее мясо и рыбу, выловленную в местной речке. Гаврилов, посоветовавшись со штабом и комбатами, решил отказаться от гужевых повозок, которые все же сильно тормозили движение. В связи с этим решили оставить партизанам часть тяжелого вооружения, поскольку прорывов через серьезные оборонительные рубежи больше не ожидалось. Отряду Силуянова привалило большое счастье в виде пулемета ДШК, 3 ПТР и 2 Максимов. Кроме того, оставили ему все трофейные минометы и пулеметы, поскольку боеприпасов к ним практически не осталось. Обрадованный подарками Силуянов пообещал к утру прислать еще продуктов. Серьезно раненых бойцов и командиров тоже оставили в отряде. Оставшееся вооружение и боеприпасы разделили по вьюкам и волокушам. Вечерним сеансом радиосвязи пришло поздравление от командарма. В вечерней сводке Совинформбюро объявлялась благодарность полку от самого верховного главнокомандующего товарища Сталина. Павел Кондратьевич Силуянов был доверху доволен. помощь прорывающемуся из окружения из Бреста полку, которую его отряд обязан был оказать по приказу белорусского штаба партизанского движения, неожиданно дала отряду крупнейший профит. Казалось бы, тертого мужика, уже полтора года бывшего заместителем председателя Пинского райисполкома, было весьма трудно привести в состояние эйфории. Но факт имел место. Он был счастлив. Нет, конечно, помощь брестцам была для отряда весьма хлопотной. Пришлось принять 43 человека раненых, из них 32 лежачих. И это при том, что в отряде было всего 28 человек. На базу раненых вывезли в телегах и волокушах за два рейса. Отрядному фельдшеру в помощь пришлось выделить 6 партизан для круглосуточного ухода за ранеными. Раненых разместили в жилых блиндажах, а партизанам пришлось строить себе шалаши. Ну да штаб обещал вывозить каждую ночь самолетами по 6 человек раненых. Летом неделю можно и в шалаше прожить. Никто из партизан не роптал, напротив, оказать помощь героям обороны крепости. Каждый посчитал за честь. Сводки Совинформбюро отрядный радист принимал по 2 раза в день. И про геройскую оборону крепости в отряде знали все. Тем более, что запас продуктов, медикаментов и боеприпасов для Брестского полка был заложен на базе еще в 1940 году, в апреле, вскоре после постройки базы. Уже тогда штабом была предусмотрена помощь прорывающемуся из крепости гарнизону. Осенью 1940 года все продукты заменили на свежие. Добавили еще боеприпасов, особенно мин, для новых ротных минометов. Решение по организации партизанских баз было принято еще в ноябре 1939 года. Тогда же Силуянову предложили возглавить один из отрядов, естественно, без освобождения от обязанностей зампреда исполкома. Павел Кондратьевич без колебаний согласился. «Если партия говорит «надо», партиец с 20-летним стажем говорит «есть». Тем более, что именно в этих местах ему, тогда еще молодому 20-летнему парню, пришлось партизанить в 1919 году. Потом, когда после поражения Красной армии под Варшавой эта территория осталась под Белопанской Польшей, и отряд Силуянова перешел на советскую территорию, Павел Кондратьевич осел в Бобруйске, работал в депо, проводил коллективизацию в деревне, возглавлял колхоз, потом работал инструктором в Бобруйском горкоме. После освобождения Западной Белоруссии партия направила его в Пинск. Одновременно с организацией советской власти в районе пришлось заниматься формированием партизанского отряда. В отряд привлекли в основном приехавших с Востока партийных и советских работников непризывного возраста, лет 40-50. Базу в дремучем Полесском лесу будущие партизаны строили весной сами, не привлекая местных, среди которых было много скрытого контрреволюционного элемента. Достоверно выявить этот элемент за короткое время было затруднительно. Летом базу значительно усовершенствовали, благоустроили, построили 2 запасные базы, заложили склады продовольствия и боеприпасов, окончательно утвердили штаты отряда. Осмотревшись, зачислили в отряд 8 человек местных, проверенных органами НКВД и хорошо знающих местность. Отряд имел на вооружении 2 трофейных польских ручных пулемета, польские винтовки и 2 50-миллиметровых миномета, снятых с вооружения в Красной армии. Прямо скажем, не густо. Немцы оккупировали местность 3 дня назад. За это время отряд боевых действий не вел, ограничиваясь наблюдением за передвижением войск противника по дорогам Брест-Ковель и Брест-Пинск. Каждую ночь отрядный радист передавал в штаб шифровки о количестве прошедших по дорогам войск и боевой техники. Собственно, так и предписывалось приказами штаба. Покуда по дорогам не пройдет основная масса войск, вылезать из леса с хилыми партизанскими силами было бы глупо. Вот когда пойдут тыловики, фуражиры, нестроевые обозники, вот тогда их можно будет и пощипать. Когда командир Брестского полка майор Гаврилов сообщил Силуянову, что оставляет ему оружие и боеприпасы к нему, он сначала даже не поверил такому счастью. Гаврилов оставлял крупнокалиберный пулемет ДШК, 3 противотанковых ружья и 2 «Максима». Кроме того, отряду с Барского плеча достались 5 трофейных немецких минометов, 2 станковых и 6 ручных пулеметов. Правда, боеприпасов Гаврилов оставлял совсем мало. Впрочем, Силуянова это не сильно расстроило. К отечественному вооружению боеприпасы можно будет заказать в штабе. Все равно самолеты за ранеными будут лететь в немецкий тыл пустыми. А с таким вооружением можно будет нападать даже на небольшие немецкие гарнизоны в селах и разжиться у них боеприпасами для трофейного оружия. Бронепробиваемость ДШК и ПТР позволят отряду нападать даже на гарнизоны с легкой бронетехникой. А уж дырявить паровозы и вагоны-цистерны на железке – это сам доктор прописал. Да и численность отряда можно будет теперь развернуть до 100 человек. Это уже солидная сила против немецких тыловиков. Так размышлял Павел Кондратьевич, сопровождая обоз с ранеными в отряд. Свалившееся в руки оружие он планировал забрать 3-м рейсом. Кроме оружия, Гаврилов оставил отряду 4 заболевших лошадей, которых вполне можно было выходить. Попутно Силуянов думал, чем отблагодарить майора. Решил выскрести из продскладов отряда большую часть дефицита. Мед, свежее мясо, сгущенное молоко, повидло, томатную пасту. И отдать все в полк. Все это можно будет заготовить за лето из местных ресурсов. Да и немецких фуражиров пограбить бог даст. Перспективы отряда мыслились самыми радужными. Не взорваться бы от восторга, трезво подумал Силуянов. 4-4. Марш. Отказ от конных повозок позволил существенно ускорить темп марша. Кроме того, бойцы и лошади, что называется, втянулись в темп. Дневные переходы возросли до 30 километров, да и столкновений с противником больше не было. Немцы окончательно потеряли полк, растворившийся в дремучих лесах междуречья Припяти и Днепровско-Бугского канала. За 5 дней прошли 160 километров, оставив ослабевших бойцов и меняя лошадей в 4 встреченных партизанских отрядах. 5 июля форсировали Припять при поддержке Пинской военной флотилии. Катера и мониторы флотилии и обеспечивали переправу. Столкновения с противником не было. Немцы не обнаружили полк. 6 июля, опять же с помощью Пинской флотилии, форсировали Стырь, выходя уже на территорию, контролируемую Красной армией. Впрочем, линии фронта, как линии соприкосновения войск, здесь не было вовсе. Влезать в труднопроходимые леса и непроходимые болота немцы не намеревались, у них хватало других проблем. В этот же день противник занял Пинск, взяв после двухдневного штурма ротный опорный пункт. Однако 4-я армия Серпилина продолжала удерживать армейский оборонительный рубеж по реке Ясельда. Полк вечером этого дня вышел к населенному пункту Федоры, где его уже ждала колонна грузовиков армейского автобата. Утром 7 июля, после 60-километрового ночного марша по проселочным дорогам, полк прибыл в Лунинец, где располагался штаб 117-й дивизии. В Федорах на Гаврилова, его командиров и бойцов набросилась целая свора корреспондентов, прибывших с автобатом. Всю ночь корреспонденты тряслись вместе с личным составом полка в кузовах машин, не давая спать бойцам и командирам, своими расспросами. Самому Гаврилову не давал спать корреспондент «Красной звезды» Кирилл Симонов. Смертельно уставший Иван Васильевич часа два отвечал на его вопросы. Послать подальше Симонова мешала предъявленная им собственноручная записка командарма, просившего уважить корреспондента. Тем не менее, в дороге удалось соснуть часа два. Ухабы и рытвины разбитых грунтовок этому никак не помешали. В Лунинце полк встретил сам командующий, прилетевший по такому случаю на самолете из Иванцевичей, где базировался штаб армии. Сразу по прибытии провели торжественное построение. В строю стояли 862 человека из состава гарнизона крепости и 260 человек из разведбата. Исхудавшие, заросшие щетиной, в выленившем, порванном и кое-как заштопанном обмундировании стояли бойцы и командиры сводного полка. Командарм в сопровождении Гаврилова с Иваницким прошел вдоль всего строя, здороваясь за руку со многими командирами и бойцами. Затем Серпилин из кузова полуторки, игравшего роль трибуны, обратился к бойцам с прочувствованной речью. «Товарищи бойцы и командиры, сынки, вы с честью выполнили сложнейшее и труднейшее задание командования, покрыли славой знамя своего полка. Многие ваши товарищи погибли в неравном сражении, но и враг понес тяжелые во много раз большие потери. Ваша геройская оборона, сравнимая с обороной Севастополя, Порт-Артура, Плевной и Бородино, позволила армии задержать наступление противника на 2 недели, а советской стране провести без помех мобилизацию. За вашим подвигом, благодаря ежедневным сводкам Совинформбюро, с замиранием сердца следила вся страна. И вся наша 4-я армия, благодаря вашей стойкости, тоже выполнила свою задачу. Теперь за нашей спиной на старой границе готова встретить врага, полностью укомплектованная и оснащенная всем необходимым вся могучая Красная Армия. Дальше враг не пройдет. Благодарю за стойкость каждого из вас лично. Вечная память всем вашим погибшим товарищам». В заключении речи командарм передал благодарность верховного главнокомандующего товарища Сталина. Затем личный состав был накормлен и отправлен в баню, устроенную дивизионным банно-прачечным отрядом. После бани на банкете в импровизированной столовой, развернутой в большой палатке в лесу, Павел Федорович принял командование сводного полка, лично пожал каждому командиру руку и еще раз сердечно поблагодарил всех. Не обошлось и без тостов под выпивку и закуску. Под конец праздничного завтрака командарм объявил дальнейшую судьбу личного состава сводного полка. Разведбат Подерина возвращался в дивизию, артиллеристы Иваницкого и пограничники Кижеватова направлялись в запасной полк армии, а полк Гаврилова отводился в тыл на пополнение. После банкета, отпустив всех командиров, Серпилин приказал Гаврилову и Иваницкому остаться. Их двоих он ошеломил сообщением, что вечером они вместе с 30 наиболее отличившимися бойцами и командирами вылетают на самолетах в Москву, где их примет сам товарищ Сталин. До вечера они должны подготовить и представить ему на подпись наградные листы на 30 человек. Награды от ордена Красной Звезды до Героя СССР. На остальной личный состав наградные листы можно подготовить позже. На самих Гаврилова и Иваницкого представление к наградам сделает штаб армии. В самолетах с ними полетят корреспонденты, которые будут продолжать их пытать. После банкета штабы сводного, артиллерийского и стрелкового полков срочно готовили представление. Лимит наград командиры поделили по справедливости. 17 наград полку Гаврилова, 8 наград артиллеристам, 3 награды пограничникам и 2 разведбату. Иван Васильевич поинтересовался у Серпилина, входят ли в число 30 награждаемые посмертно. Павел Федорович ответил, что представление раненым, оставшимся в партизанских отрядах, оставшимся в крепости и посмертные, можно сделать позднее, а сейчас нужно 30 наград живым, которые будут на приеме у товарища Сталина. Времени на подготовку наградных листов было в обрез, ведь нужно было поднять журналы боевых действий и боевые донесения подразделений, упакованные во вьючные тюки. Пришлось срочно озадачить штабы этой работой. Впрочем, персонально кандидатуры на награды Гаврилов назвал сам. Все было еще свежо в памяти. Посоветовавшись для верности с Музалевским, название ГССа приказал готовить младшего лейтенанта Клячкина и бронебойщика Яковенко. Клячкин командовал обороной Восточного Равелина и затем отступил с горсткой бойцов в Куртину. Потом Клячкин командовал обороной южной оконечности Кобринского укрепления и снова с последними уцелевшими бойцами переправился через Муховец в Волынское укрепление. В обоих случаях Младлей оказался последним уцелевшим командиром, но не растерялся, а оборонялся до последней возможности. Затем возглавил уцелевших бойцов и с боем вывел их из окружения. Яковенко 25 июня, находясь в Восточном Равелине, обездвижил 4 танка противника, которые затем были расстреляны артиллерией. Потом оборонялся в южной части Кобринского укрепления, подбил еще один танк и вышел в цитадель с группой Клячкина. К ордену Ленина представил начштаба Музалевского, комбатов Лаптева, Галицкого и Фомина, командира минометной роты Дремова и зенитной роты Баландина. К ордену Боевого Красного Знамени представил командира пограничников Кижеватова и еще 3 командиров и 4 бойцов. 3 бойцов представили к Красной Звезде. Иваницкий сделал представление на ГССа командиру минометчиков капитану Жарикову, 2 к ордену Ленина, 3 к знамени и 2 к звезде. Озадачив штаб подготовкой наградных листов, Иваницкий подошел к Гаврилову со сложным вопросом касательно старлея Мазжухина, добровольно оставшегося в крепости, прикрывать артиллерией прорыв гарнизона. Подвиг, безусловно, заслуживающий геройской звезды. Гаврилов позвонил Серпилину. Павел Федорович поддержал идею и приказал готовить на него представление сверхвыделенного лимита. К вечеру все бумаги подготовили, подписали и утвердили в штабе армии. По приказу командарма всем представленным к наградам выдали новую форму в хозчасти дивизии. После ужина на 5 грузовиках вместе с корреспондентами выехали на аэродром Дятловичи, где базировалась армейская разведывательная эскадрилья. Там их уже ждали 3 «Дугласа». Взлетели, как только окончательно стемнело. 4.5. Москва. Кремль. До московского аэродрома Тушино летели без посадок почти 6 часов. Сели уже утром. Весь полет Гаврилов, как и все его бойцы и командиры, благополучно проспал, завернувшись в шинель и плащ-палатку. Гул моторов и болтанка этому ничуть не препятствовали. Бодрствовали только корреспонденты, всю ночь безостановочно строчившие в блокноты. Утром им предстояло сдать материалы в свои редакции. Прямо к самолетам подали автобусы, которые по удивительно чистым и почти безлюдным утренним улицам столицы отвезли гавриловцев прямо к подъезду гостиницы «Москва». Там их оперативно развели по соседним двухместным номерам, всех на одном этаже. Никому из них не приходилось раньше бывать в этой гостинице, да и в Москве раньше бывали немногие. Вестибюль гостиницы, лифты, коридоры и номера поразили своей монументальностью, граничащей с подавляющим величием. Поразило всех то, что в номерах на кроватях их ждали комплекты парадной формы, уже подобранные по размерам. На столах стояли горячие самовары с печеньем и конфетами. Гаврилов сделал вывод, что встреча с верховным главнокомандующим будет организована по высшему разряду. Попив чаю, помылись, побрились, бритвенные и прочие рыльно-мыльные принадлежности в номерах наличествовали и переоделись в выглаженное новое с иголочки обмундирование. К 10 часам всех пригласили в ресторан на второй этаж гостиницы. Великолепие зала и монументальность метрдотеля с официантами снова поразили всех, не исключая и Гаврилова с Иваницким. Особенно впечатлило, что даже рядовые красноармейцы явились в новеньких хромовых сапогах, до войны полагавшихся только старшему комсоставу. Толстые книги, меню и карты вин застали всех врасплох. Большинство названий оказались незнакомы. Комполка взял инициативу на себя, заказав фирменные блюда ресторана. Большинство последовали примеру командира, хотя некоторые наглые лейтенанты потребовали себе фуа-гра, шатобриан, гратен де финуа и другие никому неизвестные изыски. Обслужили их очень быстро, доставив все заказы за 10-15 минут. Относительно спиртного комполка разрешил личному составу только по 50 граммов столичной, провозгласив тост за скорую победу. После завтрака появившийся полковник НКВД велел всем оставаться в номерах и ожидать вызова. Все разошлись. Большинство, соскучившись по свежей прессе, запаслось в киоске «Союз печати», расположенном в холле гостиницы, свежими газетами и журналами, и отправилось в номера почитать последние новости. В половине первого горничные вызвали всех в холл. Тот же полковник приказал построиться и колонной по два повел получившийся взвод через Красную площадь к Спасским воротам Кремля. Шедшие в первой шеренге сразу за полковником Гаврилов и Иваницкий, маршируя строевым шагом по Красной площади, оценили торжественность момента. Они шли как на главном октябрьском параде страны, в котором никому из них ранее не довелось участвовать. При входе на совершенно пустую Красную площадь прошли через караул у исторического музея, где полковник предъявил какую-то бумагу. В арке Спасских ворот снова проверка. На этот раз проверили документы у каждого, сверяясь со списком. Внутри Кремля пересекли площадь и вошли в какое-то желтое здание. В вестибюле снова проверка документов. Командиров попросили сдать личное оружие. После долгого перехода по коридорам и лестницам, усланным ковровыми дорожками, вышли в громадный беломраморный зал с золотыми росписями на стенах, ярко освещенный громадными люстрами. Полковник пояснил, что это Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. От окружающего великолепия и блеска стало больно глазам. Не сразу заметили в дальнем торце зала несколько рядов стульев и трибуну перед ними. На задних рядах сидела довольно большая группа гражданских и военных, человек 50. Полковник провел их через весь зал и рассадил в двух первых рядах. Центральные места в первом ряду остались свободными. Сбоку от трибуны и сзади за рядами стульев расположились две группы кинооператоров с камерами и несколько фотокорреспондентов. Минут 15 ждали. Сидевшие сзади негромко переговаривались. Как понял из обрывков разговоров Гаврилов, это снова были корреспонденты, включая иностранных, говоривших с заметным акцентом. Наконец, двое бойцов НКВД, стоявших по бокам от громадных дверей в торце зала, распахнули створки, и в дверном проеме показалась небольшая группа людей. Все сидящие встали. замиранием сердца Иван Васильевич узнал Сталина, знакомых по портретам наркома обороны Тимошенко, Калинина, Маленкова. Двое были незнакомы. Сталин подошел к трибуне, остальные заняли свободные места в первом ряду. Соседом Гаврилова оказался сам нарком обороны маршал Тимошенко. Выпив из стоящего на трибуне графина воды, Сталин начал говорить. Говорил он негромко, но стоящий на трибуне микрофон многократно усиливал голос, разносившийся по всему залу. Вначале, как понял Гаврилов, он вкратце повторил свою речь от 22 июня, слышанную по радио. Затем остановился на боевых действиях гарнизона, имевших, оказывается, стратегическое значение. Оборона гарнизона, которую Сталин сравнил с обороной Севастополя в Крымской войне и обороной Порт-Артура в русско-японской, обеспечила успех оборонительного сражения 4-й армии и всего Западного фронта в предполье главного рубежа. В результате, оказывается, была достигнута главная цель начального периода войны. В спокойной обстановке в стране проведена мобилизация, промышленность переведена на военные рельсы. Второй целью было опровергнуть немецкую доктрину блицкрига, молниеносной войны, успешно опробованную немцами в Польше и во Франции. И эта задача была решена. Немцы, неся потери, медленно прогрызали предполье и только сейчас, после двух недель войны, начали выходить к главному рубежу обороны. Третья задача – не позволить врагу захватить материальные ценности – тоже решена успешно. Захваченных врагом территорий вывезено все ценное, включая продовольствие, скот и даже железнодорожные рельсы. Население и промпредприятия эвакуированы. И во все это, как сказал вождь, гарнизон крепости Бреста внес свою весомую лепту. Закончил свою речь Сталин на патетической ноте. «Ваш подвиг, товарищи бойцы и командиры, подвиг обычных бойцов Красной Армии, пехотинцев, артиллеристов, саперов, будет жить в веках, наряду с подвигом наших предков в Ледовом побоище и на Куликовом поле. Родина, партия, советское правительство по достоинству оценили ваш подвиг, наградив всех присутствующих высокими государственными наградами». Затем Сталин приступил к награждению. Ассистировать ему вышел председатель Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин. Сталин зачитывал по алфавиту фамилии награждаемых, пожимал вышедшему товарищу руку, Калинин брал с трибуны коробочки с наградами и вручал их. Задержав руку Гаврилова в своей руке, Сталин сказал: «Надеюсь, товарищ Гаврилов, мы с вами еще не раз встретимся по таким же приятным поводам». По алфавиту фамилии Мажухина не прозвучало. Иван Васильевич начал переживать, что геройский старлей, добровольно оставшийся в крепости прикрывать артиллерией прорыв гарнизона, останется без награды, а значит и все оставшиеся в крепости раненые товарищи. Но оказалось, Сталин оставил Мажухина напоследок, остановившись на нем особо. На Руси издревле было самым почетным принять смерть за други своя. Еще более почетно пойти за други своя на позор и муки плена. Старшего лейтенанта Мажухина, добровольно оставшегося в крепости, обеспечивая прорыв своих боевых товарищей, правительство награждает орденом Ленина и звездой Героя СССР. Надеюсь, командование 4-й армии, составляя наградные листы, не забудет и об остальных раненых героях, оставшихся в крепости, и представит их к соответствующим наградам. Обещаю, что правительство самым серьезным образом рассмотрит все эти представления. Через присутствующих здесь представителей прессы, в том числе иностранной, хочу обнадежить наших товарищей, исполнивших свой долг, но попавших во вражеский плен. Со своей стороны советское правительство сделает все возможное, чтобы выручить героев из плена. о трагической судьбе советских военнопленных в реале слушайте в приложении 8. В заключение Сталин и Тимошенко сфотографировались с гавриловцами, пообещав каждому сделать по комплекту фотографий. Впрочем, завтра они увидели это фото во всех газетах. Вся процедура заняла почти 2 часа. Сталин и другие высокие лица вышли в те же двери. Полковник снова построил их и повел обратным маршрутом. Теперь он не торопился, останавливал строй у каждого здания и вкратце рассказал о каждой достопримечательности. Даже завел их в храм и показал могилы царей. В гостинице сразу повел их в ресторан на обед. Попросил уложиться в 30 минут, заявив, что все оставшееся время у них расписано по минутам. Предстояли встречи в колонном зале Дома Союзов с партхозактивом Москвы, с депкорпусом и иностранной прессой. После ужина большой театр. Завтра весь день встречи на заводах с трудовыми коллективами, вечером вылет на фронт. После обеда с троем пошли через проспект Маркса в Дом Союзов, оказавшийся совсем рядом с гостиницей. В колонном зале всех их посадили на сцене в президиуме. Пришлось отвечать на вопросы приглашенных. Снова стрекотали кино и щелкали фотокамеры. Вел встречи замнаркома обороны Ворошилов. Он же произнес вступительное слово и представил гавриловцев присутствующим, поименно зачитав, за что именно произведено награждение. Каждая встреча заняла 1.5 часа с получасовым перерывом на буфет. Гаврилов с Иваницким запарились отвечать на вопросы. Остальных спрашивали намного реже. После двинулись на ужин. За ужином обмыли, наконец, награды. Гаврилов разрешил личному составу принять по 100 грамм. Затем двинулись в Большой театр. Это опять оказалось рядом. К началу балета «Лебединое озеро» они опоздали и, стараясь не шуметь, под руководством полковника, по-тихому в полутьме зала пробрались в ложу для почетных гостей. Однако зрители в боковых ложах их заметили и каким-то образом узнали. Сперва один человек, за ним еще и еще, встали и зааплодировали, повернувшись к ним лицом. Вскоре весь партер встал, как один человек бил в ладоши и что-то кричал. Оркестр сначала остановился, затем заиграл встречный марш. Балерины прекратили танец и, аплодируя, вышли к рампе. В зале зажгли все люстры. Творилось что-то фантастическое. Ритм аплодисментов сам собой синхронизировался. Все в один голос скандировали «Молодцы! Молодцы!» Очевидно, это не было заранее предусмотрено и срежиссировано. Они тоже встали и махали руками, отвечая воодушевленным людям. На глазах у Гаврилова, да и не только у него, выступили слезы. Пожалуй, только теперь до них окончательно дошло, что именно они сделали.